В эфире «Радио 1». Театр у микрофона. Сегодня у нас премьера. Приглашаем вас, дорогие радиослушатели, послушать спектакль Московского художественного академического театра имени Чехова «Горе от ума». Комедия Александра Грибоедова. Постановка Олега Ефремова. Музыкальное оформление Василия Немировича Данченко. Действующие лица и исполнители: Павел Афанасьевич Фамусов, управляющий в казенном доме, Олег Табаков, Софья Павловна, его дочь, Янина Лисовская, Лизонька, служанка. Москва первой четверти XIX века. Гостиная в доме богатого барина Фамусова. Большие часы. Около двери в комнату Софьи, дочери Фамусова, спит, свесившись с кресла, Лизонька, служанка. Раннее утро. Лиза вдруг просыпается, оглядывается. Светает. Ах, как скоро ночь минула. Вчера просилась спать отказ. Ждем друга, нужен глаз за глаз. Не спи, покуда вы не скатишься со стула. Теперь вот только что вздремнула. Буди сказать им. Господа! Эй, Софья Павловна! Беда! Зашла беседа ваша за ночь. Вы глухи? Алексей Степанович! Сударыня! И страх их не берет. Ну, гость неприглашенный, быть может, батюшка войдет. Прошу служить у барышни в лицо. Да расходитесь. Утро. Что с... Который час? Все в доме поднялось. Который час? Седьмой. Восьмой. Или девятый? Ах, Амур проклятый. Писатель Александр Грин поведал нам повесть об алых парусах. Вот ее первая половина. Предсказание. В одно из редких возвращений домой Лонгрен, матрос Ориона, крепкого 300-тонного брига, не увидел на этот раз еще издали на пороге дома свою жену. Мэри, а где же Мэри? Она всегда всплескивала руками, а затем бежала навстречу к нему до потери дыхания. Почему нет Мэри? Вместо нее у детской кроватки нового предмета в маленьком доме Лонгрена стояла взволнованная соседка. Твоя Мэри в раю, старик. Смотри на свою дочь.